Вот только несмотря на то, что беседа шла уже битый час, мы ни на пять не приблизились к интересующему меня моменту. Почему плохо? Как умеем, так и чистим. Пахом, здоровенный двухметровый детина с белым шрамом на левой щеке, развел руками. Как деды завещали, так и делаем, господин Макс. Свою жену и пятерых детей Пахом отправил в баню на помывку, и нашему разговору никто не мешал. Вот только на столе, за которым мы сидели, не было даже чая, явный намек на то, что мне здесь не рады. Пахом, ты давай-ка бросай этой дурью маяться, поморщился я. Давай поговорим, как деловые люди. Стоило единожды посмотреть в хитрые глаза Пахома, чтобы мгновенно понять, этот громила у себя на уме. И хоть староста всеми силами строил из себя недалекого рыбака, я успел понять, он тот еще хитрец. Это как, господин Макс, староста, когда разговор заходил о чистке рыбы, становился неимоверно глуп. Пахом, я демонстративно закатил глаза. Сколько ты выручаешь за свой улов? Ну дык, глава артели почесал затылок, выходит по 3 медика за рыбешку. А в бочку сколько рыбин влезает, можно и сотню сложить. Выходит, за бочку выручаешь 3 серебряных, когда как, уклонился от прямого ответа рыбак. А что, я дам тебе 4, но за хорошо почищенную рыбу. Это вам лучше Дениску нанять, господин Макс. Пахом тут же попытался перевести стрелки, он может так рыбу почистить, что ни чешуи, ни костей, ни уж тем более требухи не будет. Уж бочку-то за месяц сможет выдать, да и любой деньге рад будет. Да сдался мне твой Дениска, рассердился я. Мне нужно 20 бочек почищенной рыбы. Можно пацанов привлечь. Пахом покосился на окно, из которого был виден длинный сарай, гордо именуемый местными школой. Покажи ему монету, посоветовал свернувшийся в клубок Виш, или тресни по его наглой роже. Виш, несмотря на огненный щит, жутко мерз, отчего его и так несладкий характер стремительно портился. И я целиком и полностью понимал фамильера. Даже огненный щит не спасал от вездесущего холода, который, казалось, проникал до костей. Вот, я продемонстрировал старости серебряный, может быть это поможет наладить деловой разговор? Не похоже на деловой разговор, хитро прищурился Пахом. Тресни по этой зажравшейся харе, Макс, посоветовал Виш, его рожа так и просит кулака. Хорошо, я, не обратив внимания на слова фамильера, достал из инвентаря золотой и положил его на стол. А если так, уже лучше, Пахом сделал вид, будто золото его не интересует, но в его глазах вспыхнул алчный огонек. А знаешь, Пахом, я, пожалуй, пойду, вон, к Дениске. Он мне и за серебряную монету все расскажет. Я знать не знал, кто такой Дениска и как его найти, но под наглого Пахома прогибаться не собирался. Чем больше я общался с этим громилой, тем отчетливее понимал, что передо мной находится очень хитрый, наглый и расчетливый человек. «Не спешите, господин Макс», — широко улыбнулся Пахом, не сводя глаз с монеты. «Деловой разговор, так деловой разговор. Смотри, Пахом, я катнул старости золотой. Если меня не устроит твой ответ, то я и деньги назад заберу, и недовольство свое выражу. Не извольте сомневаться, господин Макс», — староста, не вставая, изобразил нечто похожее на полупоклон, «все сделаем в лучшем виде. Скажи мне, Пахом, отчего вы так плохо чистите рыбу? Как умеем, так и чистим», — фальшиво улыбнулся староста. «Как все, так и мы. Ты это уже говорил?» Я сделал вид, что не заметил демонстративного фырканья Виша. «Мне нужна правда. Простите, господин Макс», — Пахом нахально пожал плечами, «как есть говорю. Ну как знаешь», — поморщился я, тщательно сдерживая раздражение. «Гони золотой назад. Как можно, ваше благородие?» Староста, прикрыв монету ладонью, изобразил обиду. На вопрос был дан ответ. «Деловой разговор. Дах». Ударил я резко, но от души. Из-за того, что мы оба сидели за столом, удар вышел несколько смазанным, но старости хватило и этого. Кулак влетел в челюсть Пахому, мгновенно стирая с его лица эту нахальную улыбочку. Здоровяк еще хлопал глазами, переваривая, что только что произошло, как мой второй кулак уже летел ему в ухо. Дах. И если первый удар Пахом как будто и не заметил, то от второго улетел на пол. «Выбирай, Пахом, что тебе сломать, руку или ребра? Лучше нос ему сломай», — посоветовал Виш. «Как он со сломанной рукой рыбу нам ловить будет? Сказать, что во мне кипела злость, ничего не сказать. Я не просто был зол, я был в ярости. Ну почему люди вечно принимают вежливость за слабость? Почему сразу нельзя вести себя уважительно? Бесит». Пахом что-то прохрипел, но я не расслышал, что именно. «Руку, говоришь?» – процедил я, поднимаясь из-за стола. «Ну, руку, так руку, руку, понятное дело, я ему ломать не собирался, а вот нос, другое дело». «Стой!» – староста с трудом поднялся на ноги и сейчас смотрел на меня с опаской. «Ты кто такой?» – купец первого ранга, Макс Огнев, снова представился я. «Ты понимаешь, что вынуждаешь меня сломать тебе руку?» Пахом вместо ответа неожиданно ловко метнулся к печи. Мгновение, и в его руках, как по волшебству, появился топор. «Не стоит, я демонстративно создал огненный шар. Последний шанс вернуться в русло делового разговора». Увидев огонь, здоровяк мгновенно сник и побледнел. Уж что-что, а магов огня на севере уважали. «Ваш благородие, простите, бездна попутала. За свою дерзость, я демонстративно забрал лежащий на столе золотой, работой расплатишься. А сейчас, по сути, пахом. Невыгодно это, ваш благородие». «Как это?» «Не понял я. А ну-ка давай поподробней». Дважды пахому повторять не пришлось, и информация полилась полновесной рекой. И чем дольше я его слушал, тем больше давался диву. Местные, как я и предполагал, оказались крутыми спецами во всем, что касалось рыбы, и с легкостью могли вычистить ее так, что хоть на стол императрицы подавай. Но зачем, если торговцы и так скупали всю рыбу подчистую? Местные быстро смекнули, что раз купцы покупают все, что есть, то упор нужно делать не на качество, а на количество. Ведь зачем заморачиваться, если все равно купят? Вот и чистили рыбу тяп-ляп, стараясь побыстрее заполнить всю бочку и забить ее крышкой. Единственное, чего не жалели, так это соли. Ее в бочку подчас засыпали чуть ли не на четверть. И если поначалу я постоянно порывался возмутиться, то к концу разговора начал понимать местных рыбаков. Но одно дело понимать, другое – быть согласным с текущим положением вещей. Такое ведение дел меня не устраивало от слова совсем. И я, как только пахом замолчал, задал ему очень важный вопрос. «Ты готов работать по-новому, ставить на первое место качество, а не количество, делать так, будто для себя?» Староста посмотрел на меня, как на умалишенного, и этот его взгляд был красноречивее любых слов. «Ясно. Ты когда в море идешь, завтра поутру, ваше благородие, смотри-ка, две оплеухи, я уже благородие стал. Мы обычно солим прямо на корабле, так и идем, пока все бочки не заполним. С тобой поеду, бочки не брать, соль тоже. Помощникам скажи, что, если хоть одна рыбина окажется с требухой, сожгу к чертям, и их, и тебя, и твой корабль». «Правильно», — буркнул Виш, пряча нос под крыло, «они только силу разумеют. Может, все-таки сломаешь ему нос?» «Хорошо, ваш благородие», — было видно, что пахому мое решение не понравилось, но он благоразумно промолчал. «Завтра поутру, стало быть, и попробуй только без меня уйти», — я показал пахому кулак. «Все, до завтра». «До завтра, ваше благородие». Я поднялся из-за стола, накинул на себя овечий тулуп и уже у дверей повернулся к старости. «А Дениску твоего где найти можно? Он не мой», — проворчал пахом. «Крайняя изба, за школой стоит, мимо не пройдете, ваш благородие». Я едва заметно кивнул и покинул теплый дом жуликоватого старосты. «Что-то мне подсказывает, что мы с пахомом каши не сварим», — проворчал Виш. «Мутный тип, город далеко, он тут сам себе хозяин, а учитывая, что он глава артели», — покивал я, — «то завтрашний поход за рыбой рискует стать разовой историей. А Дениска этот тебе зачем, Макс?» «Да есть одна мыслишка». У меня из головы все не шли слова пахома про бочку очищенной рыбы в месяц. Соленая рыба в Николаевске уже есть, вяленая тоже, замороженная тоже присутствует, а вот почищенной нет. «Дурацкая идея», — прокомментировал Виш. «Какой идиот будет переплачивать вдвое, чтобы купить почищенную рыбу? Вот и посмотрим», — не стал спорить я. «Видишь его дом? Тебе же сказали, за школой», — буркнул фамильяр. «Шагай давай, разминай ножки свои, может, кому-то крылышки размять. Я тебе чайка, что ли, в такую погоду летать?» — возмутился Виш, и дальнейший путь до избы Дениски мы провели в тишине. Пахом не соврал, мимо такого дома действительно было сложно пройти. Может, раньше это и было избой, но сейчас жилище Дениски больше походило на холм с торчащей из него трубой. Кто-то старательно обсыпал избу землей, оставив нетронутой одну только стену с окном, и лишь едва чадящая труба давала понять, что здесь кто-то живет. «Тук-тук, есть кто дома?» Стучаться в окно я не стал и, обойдя земляную избу, спустился в некое подобие окопа, плавно переходящего в лаз. На пути мне попались три свисающие с земляного потолка тряпки и две перекрывающие ход доски, не то альтернатива двери, не то попытка сохранить тепло. Стоило мне оказаться внутри избы, как в нос тут же ударил спертый воздух, запах давно не мытого тела и вонь отхожего места. Первой моей мыслью было развернуться и уйти, я не собираюсь вести дела с человеком, живущим в такой помойке, но меня остановил едва слышный стон. Чертыхнувшись про себя, я посмотрел по сторонам, единственное окно было настолько грязным, что света практически не давало. «Есть тут кто?» В ответ мне снова послышался приглушенный стон, и я неохотно двинулся на звук. Дойдя до еле чадящей печки, я чуть было не споткнулся о горшок с нечистотами и с изумлением уставился на сваленный у печи ворох тряпок, а точнее на выглядывающее из тряпок чумазое личико. «Привет, ты не Дениска?» – пискнула девчушка. «Он не придет, не знаю, признаться, я совершенно потерялся и никак не мог понять, как себя вести. А ты кто?» «Я, Марыся», – девчушка шмыгнула носом. «А Дениска точно придет, он твой брат?» – предположил я, не зная, что ответить девчушке. «Да, он заботится обо мне, маме и Янике. Только Яник уже второй день лежит неподвижно, а мама постоянно стонет». В подтверждение ее слов из груды тряпья послышался глухой стон. На мгновение внутри поселился неприятный страх замараться в чем-то неприятном, но я тут же отвесил себе мысленный подзатыльник. Неужели я пройду мимо умирающей от голода семьи? Ну уж нет. «Так, Марыся», я присел на корточки и, поморщившись от ударившего в нос запаха, протянул девчушке флягу с восстанавливающим зельем. «Ну-ка давай по порядку». Рассказ девочки стал для меня чем-то отрезвляющим. Год назад отец Марыси не вернулся из моря, шторм и ледяная вода оставили семью без кормильца. Печальную новость принес староста Пахом, и мать ребят чуть не сошла с ума от горя, еще бы, стала вдовой, да еще и с тремя детьми. Почти год они жили на скопленные деньги, отец Марыси был неплохим рыбаком, но потом деньги закончились, и стало совсем тяжело. Сначала случился пожар, почти уничтоживший избу, и остаток денег пришлось отдать мужикам, обсыпавшим дом землей. Потом в курятник пробралась лиса и передушила всех кур, оставив семью без яиц, единственного стабильного источника пропитания. Мать Марыся и Дениска брались за любую работу, но платили им сущие копейки, которых едва-едва хватало на еду. А месяц назад женщина и вовсе слегла с горячкой. Дров нет, еды нет, мать лежит в забытии. Так неожиданно для себя девятилетний Дениска стал главой семьи, а пятилетняя Марыся его помощницей. Пока пацан перебивался случайными заработками, его нет-нет, да и брали в море или на засолку рыбы, Марыся следила за порядком в доме. Подметала, выносила раз в день помойное ведро, готовила уху и кормила мать трехлетнего Яника с ложечки. К слову, именно Дениска чистил рыбу от костей, и именно поэтому староста и обмолвился про пацаненка. Дениски, кстати, не было дома уже третий день, и Марыся всерьез волновалась. Кормить маму и Яника было нечем. Я же, стоило мне увидеть Яника, не знал, что сказать. Мальчик, когда я аккуратно разобрал груду тряпок, был похож на скелет, и при виде этого тщедушного тельца, у меня к горлу подступил ком. Уже ни на что не рассчитывая, я померил его пульс и с облегчением выдохнул. В мальчонке еще теплилась искорка жизни. Что до Марыси, то, честно говоря, девчушка мало чем отличалась от Яника, такая же худая, ходячий скелет. Вот только она, в отличие от младшего брата, была в состоянии говорить, ходить и заниматься домашними делами. Я сначала никак не мог понять, в чем дело, но, присмотревшись к девчушке, почувствовал искру таланта, Марыся оказалась слабенькой одаренной. Что касается матери ребятишек, та и вовсе была плоха, горячий лоб, плотно сжатые губы, высокая температура, женщина буквально сгорала изнутри. Первым делом я напоил всех троих восстанавливающим зельем, затем без жалости разломал одну сосновую бочку и хорошенько растопил печь. Следом пришел черед уборки. Я вынес все тряпки, в которые кутались оставшиеся без кормильца крестьяне, и хорошенько их выхлопал. Затем, сходив за ледяной водой, вымыл всю избу и, с трудом отмыв и открыв единственное окошко, хорошенько проветрил помещение. От разведенной мной сырости мать Марыси тут же закашляла, и я, не задумываясь, потратил половину своего энергетического резервуара, чтобы пустить вокруг себя волну жара. После генеральной уборки в избе стало заметно легче дышать, и я, убедившись, что состояние Яника и Марысиной мамы немного стабилизировалось, пошел за едой. Проскочила было мыслишка найти местного знахаря, но я ее тут же отбросил. К местным, особенно к старости Пахому, у меня возникли серьезные вопросы. Как можно бросить на произвол судьбы вдову с тремя детьми? Почему крестьянская община будто бы вычеркнула эту семью из своей жизни? И самое главное, неужели это в порядке вещей? И, хуже того, неужели такие вот Яники умирают в империи каждый день? От этих мыслей меня прошиб холодный пот, и я совершенно иначе взглянул на свою жизнь. Ведь у меня же есть все. Здоровье, знания, деньги, магия, в конце концов. А я нет-нет, да и позволяю себе поныть, мол, то не так и это не так. Тут же люди в буквальном смысле умирают от голода. Это не твоя вина, Макс. После того, как я хорошенько растопил печь, вишь, согрелся, подобрел и уже не напоминал ощерившегося во все стороны дикобраза. Это жизнь. Ты и так сделал более, чем достаточно. Считай, целый день потратил на эту семью. Дракончика, в отличие от меня, больше интересовали не крестьяне, а пляшущие в печи пламя. Не время раскисать, Макс. Вспомни Ростика, Степана, Крысина, Пахома. Да все они только и ждут, пока ты ошибешься. Начнешь восстанавливать справедливость, потеряем время. И толку все равно будет с Гулькин нос. Всем не помочь, Макс. Всем. Нет, согласился я, смотря на то, как Марыся осторожно кормит с ложечки брата и маму. Не знаю, почему, но на душе от вида этой трогательной заботы становилось одновременно и тепло, и жарко. Тепло от чувства сострадания и сопричастности, что ли, а жарко от поднимающегося изнутри гнева. Мимо такого проходить никак нельзя, а значит, экзамен подождет, и завтра местным придется ответить на ряд неприятных вопросов. Я рад, что ты это понимаешь, Макс. Виш покосился на семью бедняков и еще раз повторил: всем не помочь. Знаешь, Виш, я поймал взгляд улыбнувшейся мне Марыси и улыбнулся в ответ. Я как-то прочитал книгу, в которой главный герой, столкнувшись с похожей историей, поставил себе невероятную цель – спасти всех, поморщился фамильяр. Поскромнее, я покачал головой, сделать так, чтобы хотя бы дети в Российской империи перестали умирать от голода. О, нет, Виш уткнулся башкой мне в плечо и закрыл свою мордочку крыльями. Макс, не надо. Помнишь, ты говорил про обеты? На моих губах застыла кривая улыбка. Чем сильнее будет взятый одаренным обет, тем лучше. Макс, давай не сейчас. Фамильяр уже успел хорошо меня изучить и понимал, что сейчас произойдет. Тебе еще сделку проводить. Времени в обрез. Сейчас, Виш, шепнул я и торопливо, поскольку услышал, как кто-то ползет в избу по лазу, произнес: клянусь, я сделаю так, чтобы дети в империи перестали умирать от голода. Макс имеет в виду прочитанную в детстве книгу Алексея Кулакова «На границе тучи ходит хмуро». Глава 22. Смелое заявление, проворчал Виш, не обращая внимания на появляющегося из лаза паренька. И как же ты это сделаешь? Я же, проигнорировав вопрос фамильяра, приветливо улыбнулся ошарашенному пацану. Привет, Денис. Я, Макс Огнев, купец первого ранга, и у меня к тебе есть деловое. Договорить я не успел. Висящий на груди храмовый амулет вспыхнул огнем, и я согнулся пополам. Такое, в отличие от неприятных вопросов Виша, проигнорировать было невозможно. Дениска замер, не зная, что делать. Марыся бросилась мне на помощь, а Виш тем временем впечатал себе в лоб лапу. Ну все, Макс, доигрался. С тела тебя услышала. И что теперь? Боль была острая и жгучей, будто мою грудь только что заклеймили каленым железом, но, к счастью, довольно быстро прошла. Да ничего, с раздражением отозвался Виш. Выполнишь, получишь в награду пару рангов и какой-нибудь уникальный дар. Не выполнишь, мы потеряем абсолютно все. Да ладно тебе, Виш, справимся. Фамильяр в ответ лишь фыркнул. Мне же было не до обид Виша, поскольку оба ребенка, Дениска и Марыся, всерьез перепугались. Макс, что с тобой? Марыся, это кто такой? Со мной все в порядке, прохрипел я, разгибаясь. Что до твоего вопроса, Денис, я уже представился. А, пацан на мгновение завис, а в следующий момент нахмурился. Ты чего тут делаешь? В правой руке Дениски тускло блеснуло лезвие ножа, и я посмотрел на пацана с невольным уважением. Я был в 5 раз больше Дениски, но тот и не думал трусить, намереваясь защищать свою семью до конца. Дениска, Макс, хороший. Марыся хоть и не увидела ножа, но своим девичьим естеством почувствовала, что вот-вот разгорится ссора. Он нам помог. Мать даже кашлять перестала, а Яник дышать начал. При упоминании мамы и младшего брата из пацана будто вынули стержень, и он шмыгнул носом. Это правда? Пошли ужинать, Денис. Как я уже сказал, у меня к тебе деловое предложение. Про ужин я сказал не случайно. Во-первых, совместный прием пищи всегда сближает. Во-вторых, то, как человек ест, может многое о нем сказать. Ну и в-третьих, я хотел посмотреть, как Дениска чистит рыбу. То, как себя держал мальчик, мне понравилось. Сначала Денис убедился, что Марыся накормила лежащих в забытии мать Яника, и только потом сел за стол. Ел он спокойно и с достоинством и, хоть его и распирало от любопытства, первым разговор не начинал. Что до чистки рыбы, то пацан действительно оказался виртуозом. Денис, прежде чем мы начнем обсуждать важные вещи, мне нужно убедиться, что все, что сказал про тебя староста Пахом, правда. И что же он сказал? Глаза мальчика потемнели от злости, и я точно уверился в том, что без старосты здесь не обошлось. Что ты идеально чистишь рыбу, я протянул ему купленную рыбу специально для этой цели. Это так, Дениска, оставив мой вопрос без ответа, вооружился своим смешным ножичком, и через 10 минут на тарелке лежало рыбное филе. Виш так впечатлился, что слетел с моего плеча на стол и внимательно изучил филе в поисках хотя бы одной косточки. Здорово, протянул я и щелчком пальцев сжег оставшуюся на столе требуху. Оба, что Дениска, что Марыся, впечатлились продемонстрированным фокусом, но паренек все же сумел взять себя в руки. И о чем же вы хотели поговорить, господин Макс? И вообще, чем обязаны вашему визиту? Просто Макс, поправил я пацана, мне нужен человек, который будет чистить рыбу так, чтобы не осталось ни одной косточки. И все, удивился Дениска, да у нас каждый второй в деревне так может. И что, не поверил я, все чистят рыбу так, как ты? Ну не все, мальчик призадумался, а что, надо совсем-совсем без костей? Совсем-совсем, подтвердил я, чтобы так же, как у тебя, получалось. Как у меня не будет, в голосе Дениса мелькнула гордость. Я каждую косточку считаю, поэтому можно есть рыбу, не боясь подавиться. Каждую, ну да, подтвердил пацан. Я знаю, сколько костей в треске, семге, осетре и белуге. Даже норвежскую сельдь, и ту знаю. Норвежскую, мы почитай на каждом выходе с ними пересекаемся, кивнул Денис. Они, в отличие от наших, прямо на корабле рыбу солят, а ваши, так в амбарах, вестимо, пацан бросил на меня снисходительный взгляд. Так соли меньше уходит, и до весны можно рыбу хранить. Постой-ка, Пахом сказал, что он сразу в бочке рыбу укладывает. Это только Пахом так делает, скривился Денис, чтобы купцам втридорого продавать, другим так делать не позволяет. Понятно. Чем больше я узнавал про Пахома, тем больше у меня к нему появлялось вопросов. А скажи мне, Денис, если я тебе рыбу свежую доставлю, сможешь всю ее почистить и в сосновые бочки уложить? Смогу, как не смочь, важно ответил мальчик. Только без толку все будет. Это еще почему? Сосновые бочки вкус портит, авторитетно заявил пацан. Если как староста делать, чтобы богачам продавать, то нужно буковые или дубовые бочки. И соль хорошую. Такая пойдет. Я достал из инвентаря пудовый мешок соли. Денис ее внимательно осмотрел, попробовал и важно кивнул. Пойдет. А бочки где взять дубовые? Это вам, господин Макс, в Николаевск надо. Ясно. А расскажи-ка мне, Денис, про то, как местные рыбу ловят. Я бы рад помочь, господин Макс, но завтра мне на коптильню с утра пораньше. Забудь про коптильню. Я выложил перед пацаном горсть серебряных монет. Я приглашаю тебя к себе на работу. Пойдешь? Пойду, завороженно кивнул пацан, не отрывая взгляда от денег. А что делать-то надо будет? Это я тебе сейчас расскажу. Наш разговор затянулся на 3 с лишним часа, и я узнал о рыбной ловле много интересного. И о том, как солит рыбу на корабле, и о том, как она гниет в коптильнях, и о разнице в цене на разные сорта рыб. Но самое главное, что я понял, моя бизнес-идея обречена на провал. За оставшиеся 12 дней физически невозможно продать рыбы на 1000 золотых. Даже если брать бочонок за 3 серебрушки и продавать в Николаевске за 6-7 монет, выходило, что для оборотов 1000 золотых я должен перепродать 25 тысяч бочек. И это было нереально. Даже если я сделаю ставку на качество и выручу в 2 раза больше, то все равно остается неподъемная ноша, 12,5 тысяч бочек. Что до очищенной рыбы, то и здесь все было не так радужно, как хотелось бы. Да, рано или поздно очищенную рыбу распробуют, да, ее начнут покупать, но я физически не смогу заготовить много рыбы, раз, запустить рекламу, два и наработать репутацию, три. И это я молчу о транспортировке рыбы из Николаевки в Николаевск, когда Денис, из которого я вытянул все, что касалось рыбной ловли, уже откровенно поплыл, я попрощался и, выбравшись на улицу, медленно побрел на берег, коротать оставшееся время до рассвета и думать. Заготовка, транспортировка, оптовая продажа, все это могло сработать, но нужно было больше времени. У меня же оставалось всего 12 дней, и, как ни крути, на ум шли лишь две вещи. Первое – проколы. Второе – норвежская сельдь. И выбирая между проколами и норвежцами, я склонялся к последним. К тому же, как оказалось, норвежцами Денис называл моряков, живущих на границе с Норвегией. Если я правильно понял, то это были местные поморы, которые промышляли в Норвежском море. У них можно было купить сельдь по приятным ценам, и я решил, что это мой шанс. Меня, правда, смущал правовой статус моряков, гражданами какой страны они были, Денис сказать затруднялся. Я же постоянно держал в голове запрет на международную торговлю для простых торговцев и купцов, но, взвесив все за и против, я решил рискнуть. Уж слишком многое стояло на кону. Провал экзамена, раз, год моей жизни в храме, два и опасность получения второго ранга, три. Ведь если тот человек, у которого в данный момент находится свеча, увидит, что огонек вспыхнул где-то в храме, у меня начнутся серьезные проблемы. А значит, или я получаю ранг в Николаевске, или не получаю его вовсе. Да и потом, не зря все действительно богатые люди говорят, что могут отчитаться за каждый миллион, кроме первого. К счастью, мои нерадостные мысли были прерваны появлением Пахома и его работников. Хмуро поздоровавшись, староста проводил меня к рыболовной шхуне и, спустя каких-то полчаса, мы уже шли под парусами. Пахом хмуро правил кораблем, а двое его помощников, такие же здоровенные лбы, как и сам староста, готовили сети и драили палубу. Было видно, что Пахом не в восторге от моего присутствия, но на рожон староста не лез. Даже когда я сказал, что рыбная ловля отменяется, и мы идем искать норвежцев, Пахом не стал возмущаться и лишь хмуро кивнул. Из 3 часов бесконечного блуждания по свинцово-черному морю мне запомнились лишь две вещи. Постоянное чувство своей ничтожности по сравнению с морской стихией и рассвет. Глядя на рассвет, я впервые за 3 дня почувствовал внутреннюю наполненность, что ли. Даже Виш, который всеми силами демонстрировал, что он со мной не разговаривает, завороженно уставился на поднимающееся солнце. Это было настолько красиво, мощно, сильно и величественно, что я невольно пропитался этим состоянием. И именно в тот момент я понял, что у меня все получится. А еще через 10 минут на горизонте мелькнул чей-то корабль. Пахом тут же направил свою шхуну по курсу, и спустя час наши корабли поравнялись. «Здорово, Анисим!» Пахом, стоило рыбакам обменяться швартовыми, первый поприветствовал своего коллегу. «Как улов, как семья!» Потихоньку, помаленьку, капитан норвежского корабля был на голову выше Пахома. «А ты чего знак о переговорах подал? Неужто решился сельдь у меня закупить?» «Я, нет», — отмахнулся Пахом. «А вот мой пассажир, возможно». «А пассажир сам говорить не умеет?» Хитро прищурился Анисим и смерил меня оценивающим взглядом. «К чему влезать в беседу двух морских волков?» Усмехнулся я, разглядывая корабль норвежца. «Сам Анисим меня особо не интересовал, один в один копия Пахома, только побольше, да немного постарше. То ли дело корабль. Корабль Анисима был в 1,5 раза больше шхуны Пахома, и на его палубе я заметил несколько десятков бочек, накрытых рыболовной сетью. Помощников у Анисима было в 2 раза больше, чем у Пахома, и они, честно говоря, больше походили на головорезов, чем на рыбаков. Но самое главное, Анисим был одаренным. Чего хочешь, салага? Со стороны могло показаться, что капитан меня оскорбил, но я не спешил обижаться. Денис успел меня просветить о снисходительном отношении моряков к сухопутным. Меня зовут Макс Огнев, и я купец 1-го ранга. Хочу закупить сельди на 400 золотом. Что скажешь, уважаемый Анисим? Сколько? Анисим аж закашлялся от услышанной суммы. Что до Пахома, тот и вовсе икнул. 400 золотом, повторил я. Или для тебя это много? Для меня это в самый раз, к чести Анисима. От названной суммы моряк оправился достаточно быстро. Главное, чтобы ты, Макс, оказался не пустословом. Я молча кинул Анисиму обменный, усилием воли продемонстрировал выложенное в столбике золото. Что ж, Макс Огнев, во взгляде рыбака появилось любопытство. Ты сумел меня заинтересовать. Какая сельдь тебе нужна, а какая есть? Есть обычная норвежская, есть норвежская королевская. Обычная 20 серебряных монет за бочку, королевская, золотой. В чем разница? Королевская больше и с икрой. Анисим сделал знак, и один из его помощников кинулся в трюм. В империи она считается деликатесом. Сможешь выручить за бочку пяток золотых, чего тогда сам не расторговываешься? Усмехнулся я. Мне в Николаевск нельзя. Анисим скопировал мою усмешку. Иначе стал бы я тут с тобой разговоры говорить, а кто тебя знает? Я пожал плечами. Меня все знают. Анисим кивнул на Пахома. И местная голытьба, и норвежцы. Пахом на этих словах скрипнул зубами, но промолчал. «Так ты норвежец?» – в лоб спросил я. «Мне проблемы с международной торговлей не нужны. Поморы мы», – с гордостью заявил моряк, подтвердив мои догадки. «И рыбачу я на своей территории». Что-то мне подсказывало, что под своей территорией Анисим имеет в виду не только все Баренцево море, но и норвежское. «Мне нужна чистая сделка», – я покачал головой. «С гражданином империи вообще не проблема», – усмехнулся Анисим. «Иван, здесь», – гаркнул один из моряков, – «покажи свой амулет». Рыбак с готовностью вынул из-за пазухи артефакт и продемонстрировал его мне. Я только хотел спросить, и что я должен там увидеть, как заметил выбитого на амулете двуглавого орла. «Пойдет», – кивнул я, – «сделку заключим через Ваньку». Анисим широко улыбнулся. «Вот только деньгу приму со счета на счет». «С какого счета?» – не понял я. «Ты же купец», – удивился Анисим. «Неужто у тебя до сих пор нет счета в банке? А зачем он мне? А как ты сделку фиксировать собираешься?» Анисим покачал головой. «Несерьезный подход у тебя, Макс. Позор», – проворчал Виш. «Сиволапый крестьянин делает замечание без пяти минут дворянину. И ведь он прав. Не было надобности», – поморщился я, прикидывая про себя, сколько времени уйдет на то, чтобы добраться до Николаевска. «Через 5 дней будет. Давай через 7», – выдвинул встречное предложение Анисим. «Пока мы сходим за королевской сельдью, пока наловим, пока назад вернемся. Давай через 7», – не стал спорить я. «Возьму 800 бочек. У тебя ж всего 400», – удивился Анисим. «Все верно», – кивнул я. «Оптом возьму 2 бочки за золотой. Побойся древних», – взревел Анисим. 11 бочек за 10 золотых. 18, и заберу все, что наловишь. Да даже 12 бочек за десятку, это грабеж среди бела дня. 17, и по рукам. Наш торг продолжался почти полчаса. Мы не обращали внимания ни на волны, ни на ветер, ни на возмущенное сопение Пахома. Торг не прервался даже тогда, когда на палубе появился помощник Анисима и продемонстрировал мне королевскую сельдь. По итогу сговорились на 15 бочонков за 10 золотых, при условии, что бочки будут дубовые или, на крайний случай, буковые. Я обещался взять 600 бочек королевской сельди за 400 золотых. Я бы взял и больше, все равно у меня оставалось еще 50 золотом, но, увы, 600 бочек – это был предельный вес для корабля Анисима. Договорились мы с Анисимом встретиться недалеко от Николаевки ровно через неделю. Причем, на мой взгляд, наш договор был больше похож на угрозу. «Смотри, Макс Анисим», стиснув мою ладонь, опасно прищурился. «Я очень не люблю убытки, как временные, так и трудовые. Если я и мои ребятки придем через неделю, а тебя на месте не обнаружится, я превращу тебя и всю Николаевку в сосульки». На этих словах Анисим покрылся грозной ледяной броней, а я, кажется, стал понимать, почему норвежцы ничего не могут сделать с этим помором-браконьером. По крайней мере, я бы не хотел столкнуться с даром Анисима в открытом море. Впрочем, страха как такового я не испытывал. За пару месяцев, проведенных в этом мире, я хорошо выучил, что местные понимают лишь один язык – язык силы. «Смотри, Анисим», – я сжал ладонь помора так, что у того затрещали кости, а сам щедро зачерпнул энергию на усиление огненного щита. Вокруг меня весело заревело пламя, отчего ледяная броня Анисима начала стремительно таять. «Я тоже не люблю убытки и необязательных партнеров. Если через неделю ты не придешь или придешь без товара, я превращу тебя и твою родню в угольки». Расходились наши корабли не сказать, что довольные друг другом, но с полным взаимным уважением и намерением во что бы то ни стало выполнить условия сделки. И если Анисим отправился за королевской сельдью, то мы с Пахомом пошли за треской. Для открытия счета мне нужно было вернуться в Николаевск, а ехать туда с пустыми руками было не камильфо. Путь до города мне был уже знаком, и за эту неделю я собирался заложить основу будущего бизнеса, показать местным, что такое качественный продукт. Глава 23. Макс, впереди засада. Снова. Но Виш, посчитав, что и так сказал достаточно, не ответил. Фамильяр дулся на меня уже третий день и подавал голос лишь в чрезвычайных ситуациях. Я же искренне не понимал, из-за чего он обиделся, но дал я клятву позаботиться о детях империи, что с того. Да, это почти невозможно, да, на это потребуется уйма времени и денег, но это будет правильно, черт возьми. К тому же, учитывая отношение в этом мире к крестьянам, я делал на это сословие серьезную ставку. Да что там, крестьяне должны были стать основой моей будущей финансовой империи. На мой взгляд, есть два пути, как решить проблему с голодом. Первое – начать зарабатывать миллиарды и выделять какую-то сумму на что-то типа пособий. Второе – просто-напросто создавать рабочие места. Те же самые консервные заводы в северных провинциях или свекольные плантации в южных. В общем, примерное понимание, куда и как двигаться у меня было. И именно в Николаевке я решил провести апробацию своих бизнес-идей. Можно сказать, что в мыслях я уже переключился на, ни много ни мало, экономическое развитие региона, а тут очередная засада. Впрочем, предыдущая оставила меня в серьезном плюсе: три тулупа с сопротивлением холоду, валенки, защитные амулеты, арбалеты, бронебойные болты, перевесь метательных ножей и денег на 10 золотых. Да, было неприятно добивать арбалетчика под ранка, но оставлять его на съедение волкам было бы еще бессердечней. Что до волков, то стая шла за мной все это время и отстала лишь сейчас. Лес потихоньку заканчивался, и совсем скоро должен был показаться Николаевск. И что-то мне подсказывало, что не будь я одаренным, волки обязательно бы напали. «Внимание!» – буркнул Виш, с явной неохотой высовывая мордочку из-под крыла. Я обновил щит и вооружился самострелом. Эти подарки фон Штерна успели отлично себя зарекомендовать. Готовился я ко всему. Еще одна тройка магов в сопровождении арбалетчиков, наемный стрелок или даже мечник, но реальность превзошла мои ожидания. На выезде, в 300 метрах от леса, стояла одинокая сторожка, которую администрация Николаевска использовала в теплое время для сбора торговой пошлины. Это было каменное одноэтажное строение с широким незастекленным окном, идеальное место для взимания платы за проезд в летнее время. Стражники, которые обычно и осуществляли сбор, были хорошо защищены от порывов ветра, солнечных лучей, не говоря уже о волках и лихих людях. Из широкого окна хорошо просматривался весь лес, и подойти незамеченным было не так-то просто. Ну а единственная дорога не оставляла иных вариантов: едешь в Николаевск с товаром, будь добр, плати. Вот только в зимнее время никто не пользовался этим трактом, а значит и держать стражников на холоде было бы глупо. Вот только сейчас в ней явно кто-то находился. По идее, это идеальное место для засады, ну кто будет ожидать нападения из этой сторожки? Но закутанный в тулуп мужчина и не думал прятаться. И, судя по форменной фуражке, это был стражник. Обмороженное лицо, повисшие усы, закрытые и покрывшиеся инеем глаза. Стражнику, если это действительно был он, было не до торговых пошлин. Дежурящий в сторожке солдат замерзал у меня на глазах. Первой моей мыслью было проехать мимо, ну какое мне дело до этого стражника. Но я все же ударил по тормозам. Такое ощущение, что судьба специально подкидывает мне такие вот испытания и с интересом наблюдает, пройду я мимо или нет. Спрыгнув с нагретой сидушки мотособаки, я скользнул взглядом по целой веренице грузовых саней, которые мой агрегат тащил на себе, и подошел к окошку. За те три дня, что я провел в Николаевке, я продал всю соль и бочки, взамен накупив хорошо почищенные трески. Я заказал у местного столяра 10 больших коробов на салазках и перекладывал в них всю выловленную и почищенную рыбу. Да, пришлось воспользоваться помощью инвентаря. Пахом и его работники с изумлением смотрели, как почищенная ими рыба пропадает с палубы, но результат мне нравился. В деревянные короба влезало примерно по 2-3 центнера рыбы, да еще и оставалось место для льда. Я, пользуясь погодой, сделал из них ледники. В итоге, сэкономил на соли и на бочках и поездку в банк обернул потенциальной прибылью. Все эти мысли пронеслись у меня в голове за какие-то доли секунды, и я перевел взгляд на обмороженного стражника. «Уважаемый, как дела?» На мои слова солдат никак не отреагировал, и я, вздохнув, полез в сторожку. «Очень умно», — буркнул Виш. «Ты его еще с собой возьми». Фамильяр явно намекал на Дениску и его семью, которых я взял под свое крыло. «Ладно, это был бы бездомный котенок», — продолжил ворчать Виш. «Но это человек, у него своя голова на плечах, и его не зря сослали на этот пост в такую погоду». В словах дракончика был свой резон, но я физически не мог пройти мимо умирающего человека. У него даже тулуп обычный, Виш так и фонтанировал недовольством. «Тебе своих проблем мало, Макс, тебя только что убить собирались, а ты еще проблем себе на голову ищешь». Не отвечая фамильяру, я стянул с солдата бесполезный тулуп и достал из инвентаря трофейный, с сопротивлением к холоду. 20 золотых коту под хвост», — прокомментировал фамильяр. «Молодец, я же, надев на солдата зачарованный тулуп, потянулся за флягой с восстанавливающим зельем. Оставалось его буквально на донышке, большая часть пошла на маму и брата Дениски, но солдату хватило и пары глотков. «Стой, кто идет?» Вот каковы были первые слова пришедшего в себя стражника. «Макс Огнев», — усмехнулся я, — «купец первого ранга. Возвращаюсь из Николаевки, везу рыбу». «Егерь Немиров, сколько рыбы везете, ваше благородие?» 10 телег, 10 серебряных, ваш благородие». Я молча протянул замерзшему стражнику 10 монет и с сочувствием посмотрел на его ноги. «Вот, я достал из инвентаря зачарованные валенки, снятые с одного из магов, и протянул их солдату. Минус 12 золотых», — пробурчал Виш. «Макс Огнев, купец года, не буду спрашивать, за что тебя так». Я, проигнорировав слова фамильяра, посмотрел на стражника. «Но просто так на холодную смерть не посылают». «Офицеру в морду дал», — разоткровенничался солдат. «Коленки моей полез. Сочувствую, сил смотреть на то, как стражник пытается снять обледеневшие валенки со своих обмороженных ног, было выше моих сил, и я ему помог». «Спасибо, ваше благородие», — по щеке солдата скользнула одинокая слезинка. «Силой клянусь, все верну». И действительно, стоило мне присмотреться, как я заметил едва тлеющий в груди огонек дара. «Увольнялся бы ты с такой службы, Немиров». Егерь посмотрел на меня, как на умалишенного, но ничего не сказал. Я же, убедившись, что сделал все, что мог, дождался, пока стражник отогреется до такого состояния, чтобы выдать мне торговую бирку, и поехал дальше в город. «Все верну, ваш благородие», — сказал мне на прощание егерь Немиров. «Не извольте сомневаться». Кивнув стражнику на прощание, я оседлал свою мотособаку и двинулся дальше. Стен, как таковых, у города не было, и я направился по самой широкой улице прямо на рынок. Сказать, что мое транспортное средство произвело фурор в торговых рядах, ничего не сказать. И хоть по причине позднего вечера и плохой погоды на рынке практически никого не было, но торговцы моего механического коня оценили. К тому моменту, когда я доехал до лавки Хомутова, мне трижды предложили продать мой агрегат, что навело меня на интересную мысль. «Здравствуй, Макс», — Игорь Андреевич встречал меня у входа в лавку. «Вижу, ты не с пустыми руками». «Как и договаривались, Игорь Андреевич», — я кивнул на грузовые короба. «Помните, у нас был разговор о качественном продукте? Прошу оценить». Приказчик не поленился и проверил каждый из коробов. Причем он брал рыбу не только сверху, но и с самого низа. «Отличный товар», — наконец-то признал Игорь Андреевич. «Вот только много выручить с него не выйдет. Торговцам без разницы, что закупать, их интересует только прибыль. А вы продавайте ее как заморскую», — предложил я. «Учитывая, что основа вашей торговли – это рыба с прокола, то и выходы на купцов первой гильдии у вас найдутся». «Возможно», – уклончиво ответил приказчик. «Заберу все за 500 серебром или 9 золотых монет и сделаю скидку на соль и бочки». Цена, которую предложил Игорь Андреевич, была хороша, и я даже не стал торговаться. Мы ударили по рукам и принялись обсуждать следующую сделку. Я взял у Хомутова 100 пудов соли и 10 дубовых бочек под рыбное филе, а он, в свою очередь, согласился выкупить у меня всю королевскую сельдь. Ну а поскольку сделка была серьезной даже по меркам Хомутова, мы договорились встретиться с ним еще раз, уже после того, как я открою счет в банке и оплачу взнос в третью гильдию. 1000 золотых у меня пока что не было, но проблем с получением купеческой грамоты быть не должно. Во-первых, мой путь давал мне право заниматься торговлей, во-вторых, главное было уплатить ежегодную пошлину, билетный сбор в пользу империи и десятину от каждой совершенной сделки. Встретиться с Игорем Андреевичем мы договорились утром следующего дня, как только я закончу все свои бумажные дела. Грузовые короба я оставил у Хомутова, а мотособаку благоразумно убрал в инвентарь, как говорится, береженого и Бог бережет. Гостиницу я снял неподалеку от банка, без сожаления отдав за постой десятку серебром. Ужин и горячая ванна встали мне еще в десяточку, но оно того стоило. Я с удовольствием понежился в исходящей паром воде и, плотно поужинав, завалился спать. Вишу достался уже классический стакан молока и место в камине. Из-за близости стужи, фамильяр постоянно мерз. Ночью я ожидал неприятностей, но к моему удивлению, никто и не подумал заявиться ко мне в гости. И я, честно говоря, рассчитывал, что у меня о запасе будет еще пара спокойных дней. Пока Уваровы выяснит, что маги-наемники не справились со своей задачей, пока доложат об этом начальству, пока назначат нового исполнителя. В общем, по этому вопросу я выражал осторожный оптимизм. В том, что на охоту вышли Уваровы, я не сомневался, а кто, собственно говоря, это мог еще быть, и был уверен, что мне удастся поводить их за нос. Да и потом, по правде говоря, мне понравились трофеи. По грубой оценке, после реализации хабара я мог выручить от сотни золотых монет. Поэтому, как говорится, приходите, будем рады. Больше всего я переживал за сделку с Анисимом. Уж слишком много там было неучтенных факторов. Сам Анисим, пахом, погода, дорога до Николаевска. Сегодня меня видели слишком многие, и я был более чем уверен, что в следующий раз в лесу меня будут ждать не наемники Уваровых, а тати, посланные местными торгашами. Река в ледяных оковах, лесным трактом пользоваться будет только смертник, а товар-то нужен. На товар-то сейчас идет повышенный спрос. В общем, утром я встал с тяжелой головой, уж слишком много всего нужно было учесть, чтобы не остаться в дураках. Впрочем, все эти заботы могли подождать. В первую очередь нужно посетить банк и официально вступить в торговую гильдию. Как здесь закончим, зелье пополни, вишь, судя по его совету, немного оттаял и уже не так сильно на меня дулся. За амулет, к слову, можно было выручить и побольше. Я молча кивнул и протянул приказчику вольных охотников свою флягу. Будьте добры, восстанавливающее зелье до горлышка. Если в банке все прошло без сучка и задоринки, мне открыли счет, помогли его пополнить и даже выделили скромную кредитную линию, то в гильдии нас мурыжили несколько часов. Судя по намекам секретаря торговой палаты, два золотых мгновенно решили бы все наши проблемы. Я же начинать свою торговую деятельность с сдачи взятки категорически не желал. Вот и пришлось сидеть в абсолютно пустом коридоре, дожидаясь назначения аудиенции. И когда я был готов плюнуть на все и, спровоцировав конфликт, вызвать секретаря на дуэль, меня наконец-то пригласили. Две подписанных бумаги, ежегодный сбор в полсотни золотом за право стать купцом третьей гильдии и 20 золотых за ведение бухгалтерии. Из торговой палаты я вышел на 70 золотых беднее и с четким пониманием, это еще не конец. Впереди меня ждал транспортный налог и десятина. Учитывая, что после всех трат у меня осталось 388 золотых, мне срочно требовалось найти минимум 62 золотых. Так я и оказался в лавке вольных охотников, так местные называли авантюристов, наемников и форточников, промышляющих закрытиями проколов. Я был уверен на все 100, что хабар, который я намеревался продать, станет ниточкой, ведущей к пропавшим магам-наемникам, но других вариантов не видел. Приказчик лавки торговался со мной неохотно, без огонька, и в итоге мы сошлись на сотни золотом за арбалеты, метательные ножи, защитные амулеты, зачарованный тулуп с валенками. И, насколько я мог видеть, больше всего его заинтересовал именно защитный амулет. В любом случае, меня сделка более чем устроила, и я, пополнив запасы восстанавливающего зелья, поспешил к Хомутову. «Когда тебя ждать, Макс?» Игорь Андреевич не просто загрузил солью мой небольшой караван, но и подготовил его к пути. Смазал салазки жиром, поправил разошедшийся короб и раздобыл для меня средний энергетический кристалл. Конечно, все это делал не лично он, но подход приказчика мне нравился. Хомутов дотошно вникал во все детали и безукоризненно выполнял взятые на себя обязательства. 3-4 дня, Игорь Андреевич, точнее сказать не могу. По тракту поедешь? Ну да, не через лес же. Будь осторожен, Макс. Хомутов внимательно посмотрел мне в глаза. До меня дошли слухи, что Зубаеву не понравился твой выбор. Зубаеву, «Хозяин второй лавки», — пояснил Игорь Андреевич, — «наш основной конкурент». «А-а-а», — вспомнил я, — «та лавка с грубым приказчиком, так мне ясно было сказано, мои товары их не интересуют. Да и потом, вряд ли человек, у которого работает такое хамло, сам отличается вежливостью». «Зубаев слишком горд, чтобы самому стоять за прилавком», — улыбнулся Хомутов. «Но ты прав, работники у Зубаева ему подстать. Зубаев форточник, если бы...» — поморщился Хомутов, сын бывшего мэра. «Как его отец посадил на место главы по распределению форточников, так он там и сидит». «Распределение форточников? Ты же сам из храма», — удивился Хомутов. «Разве не знаешь про ежегодную квоту, закрытие проколов, что ли?» — уточнил я. «Они самые», — подтвердил Хомутов. «Город делает запрос в столицу, после чего из храма прибывает послушник. Вот Зубаев и занимается их распределением». «Ясно. А вы, а что мы?» — усмехнулся Игорь Андреевич. «Так уж вышло, что один из ваших, оказавшись по распределению в Николаевске, влюбился в мою дочь. Так здесь и остался. Семейный подряд. Да, он самый», — хмыкнул Игорь Андреевич. «Зять проколы закрывает, дочь учет ведет, ну а я вот реализацией торговли занимаюсь». «Здорово», — с уважением протянул я. «Но что-то мне подсказывает, что Зубаева такое положение дел не устраивает». «Не устраивает», — усмехнулся Хомутов. «Вот и гадит нам понемножку, но на большее не решается. Слушайте, Игорь Андреевич, а вы сказали, что зять проколы закрывает. Я думал, у вас один прокол, которым вы и кормитесь. Одно время так и делали», — кивнул Хомутов. «Но последнее время их слишком уж много. Приходится закрывать. Много рыбы пропадает». Из сказанного я сообразил, что проколы наверняка находятся на воде, будь то река или море, но озвучивать свои догадки не стал. «Ежели нужна будет помощь в закрытии проколов, дайте знать», — улыбнулся я, на всякий случай закинув удочку. «Я в этом спец, буду иметь в виду», — снисходительно усмехнулся Хомутов. «Про мой путь и ранг он говорить ничего не стал, но все было понятно и так, тяжело поверить в то, что купец первого ранга способен самостоятельно закрыть прокол. Впрочем, переубеждать Хомутова я не собирался. По крайней мере сейчас. Ты, Макс, опять все важное прослушал», — проворчал Виш. «Он же тебя не зря про тракт спросил и на Зубаева намекнул». «А что, Игорь Андреевич?» Я едва заметно кивнул Вишу, показывая, что услышал фамильяра. «Выходит, этот ваш Зубаев может и засаду в лесу устроить?» «Всяко может быть», — уклончиво отозвался Хомутов. «Но ты будь, на всякий случай, аккуратен. У Зубаева имеются связи в мэрии. Может такую бюрократическую карусель запустить, что до осени из города не вылезешь. Про товары вовсе молчу, сгинет». «Понял вас», — немного помолчав, произнес я. «Спасибо за предупреждение. Это меньшее, что я могу сделать для своего торгового партнера», — улыбнулся Хомутов. «И знай, я отправлю верного человека следить за выездом из леса. На всякий случай». «В таком случае отправьте на тракт не очень верного человека», — медленно произнес я, озвучивая пришедшую мне ночью идею. «А верного отправьте в порт. Но река же стоит», — нахмурился Хомутов. «Увидимся через 3-4 дня, Игорь Андреевич», — усмехнулся я. «Надеюсь, к моему прибытию все будет готово, и сделка не займет много времени. Ну, вы меня понимаете». «Понимаю», — медленно кивнул приказчик, ломая себе голову над моими словами про порт, чтобы Зубаев не успел подгадить. «Но, Макс, каким образом?» «До встречи, Игорь Андреевич», — перебил я Хомутова. «Ну а как все закончится, не откажусь познакомиться с вашим зятем. Он воин, инженер», — машинально отозвался приказчик. «Да-да, конечно. Приглашаю вас к нам в гости, Макс. Вот только я все никак не пойму, зачем. Всему свое время, Игорь Андреевич». Я посмотрел на готовый к отправке паровозик Коробов и широко улыбнулся. «Ну и последний вопрос, перед тем как я отбуду. Скажите, Игорь Андреевич, как я могу купить деревню Николаевку?» Глава 24. Игорь Андреевич обещал подумать над моим запросом, и я видел по его глазам, что его отношение ко мне серьезно изменилось. Если раньше он относился ко мне пускай и с уважением, но с некой долей пренебрежения, то сейчас он все чаще кидал на меня задумчивые взгляды. Но я прекрасно понимал, что поступки говорят громче слов, и рассчитывал, что будущая сделка окончательно расставит все точки над ее. А значит, нужно сделать все, чтобы она прошла успешно. Ну а потом, после того как сдам выпускной экзамен, можно будет подумать и о Николаевке, и о консервном заводике, и о собственной службе безопасности. И первым кандидатом будет егерь Немиров. Когда я выехал из Николаевска и доехал до сторожки, он так и продолжал нести караул. У нас состоялся короткий, но интересный разговор. Вы, ваше благородие, если надумаете в наших краях обосноваться и караваны с окрестных сел в Николаевск водить, то можете на меня рассчитывать. Выглядел Немиров в разы лучше, чем при нашей первой встрече, и помирать от холода не собирался. Мотивация егеря была мне в общем-то ясна, с таким офицером житья ему на службе не будет, но мне было интересно, что он скажет. А как же служба, Немиров? Думается мне, что купец, который не раздумывая дает дорогущую зачарованную одежду первому встречному, найдет 20 золотых для выкупа верного человека, как минимум не глуп, сумел оценить ситуацию и сделать правильные выводы. Вот только, верного ли, вот в чем вопрос. Силой и здоровьем клянусь, отслужу, ваше благородие. Егерь прижал руку к груди. Я местные леса вдоль и поперек исходил прежде, чем на службу попал. Все тропки, все деревушки знаю. Ежели интерес будет, могу и до проколов довести, и в ледяную пустошь сопроводить. С такой одежкой можно и до эпицентра дойти. А вот это интересно. Я тебя услышал, Немиров. Ничего обещать не буду, но подумаю над твоим предложением. По всему выходило, что Немирова надо брать. На эту северную губернию у меня были большие планы, ну а ледяная пустошь прикроет меня от взора свечи. Про проколы и вовсе молчу. Если Немиров и правда знает, где они находятся, то это же джекпот. В лес я заезжал уже с приподнятым настроением. Мало того, что у меня есть Дениска, с которым мы предварительно договорились о сотрудничестве, так еще и Немиров появился. Получается, медленно, но верно обрастаю, сотрудниками. Илюха не раз говорил, бизнес начинается тогда, когда ты принимаешь на работу сотрудника и сажаешь его на зарплату. И я, поработав в его фирме, в полной мере оценил правоту бывшего босса. Будучи студентом, я занимался продажей товаров на маркетплейсах и считал себя предпринимателем. Но только возглавив отдел логистики и приняв на работу первого сотрудника, я понял, что такое настоящий бизнес. Это не только решение проблем других людей, это ответственность. И, честно говоря, мне понравилось это чувство. С одной стороны, я не мог подвести Илюху, мое непосредственное начальство, с другой от того, как я выстрою работу отдела, зависела зарплата ребят. И эти два фактора мотивировали меня выкладываться на все 100. Так же будет и здесь. У меня в команде уже есть Камнев и Жарков. Совсем скоро ко мне присоединятся Денис со своей семьей и егерь Немиров, а через год пара десятков новоиспеченных послушников. Ну чем не основа международной финансовой империи? Внимание! Голос Виша вырвал меня из мыслей, и я с удивлением огляделся по сторонам. Опять засада? Неужели Уваровы отреагировали так быстро? Снова маги с арбалетчиками? Сейчас узнаешь, мрачно пообещал Виш, и что-то в его голосе заставило меня выставить золотой щит. И я сформировал сразу 3 золотых шипа, а в следующую секунду на меня напали. Сразу 2 волка кинулись с обеих сторон, и если в левого я успел метнуть шипом, то правый всем своим весом обрушился на меня. Я слетел с сидушки и покатился по снегу, прямо в пасть серому хищнику. Как обычно во время боя на меня накатила странная смесь холодного спокойствия и горячего азарта. Я вскочил на ноги и метнул сразу 2 шипа, но волк припал к земле, пропустив огненные сгустки магии над собой. Сзади, предупредил Виш, я машинально впитал еще одну монету и вновь окутал себя золотым щитом, сосредоточив большую часть магии в руках. Сунувшийся было ко мне волк получил кулаком в морду, и я, как самый настоящий Геракл, резким рывком порвал ему пасть. Противно хрустнули шейные позвонки, и серая туша рухнула на снег, заливая кровью все вокруг себя. Стая тем временем взяла меня в кольцо, и в круг вышел здоровенный матерый волчара. Первые 2 были загонщиками, шепнул Виш. Сейчас черед вожака. Вот только волк, вместо того чтобы кинуться на меня, замер на месте и угрожающе зарычал. Только не говори мне, что он тоже одаренный, процедил я, напитывая магией кулаки. Я что-то чувствую. Некорректно называть дикого зверя одаренным, поморщился Виш, с интересом разглядывая рычащего волчару. Но ты прав, Макс, это необычный волк. Стужа, догадался я, наверняка, подтвердил Виш, скорее всего, родился где-то на периферии ледяной пустоши. На периферии, если бы ты встретил зверя из эпицентра ледяной пустоши, мы бы уже были мертвы. У меня промелькнула была мысль, что ледяная пустошь чем-то походит на прокол, но тут же испарилась. Почему он не нападает? Скорее всего, вожак почуял текущий в твоей крови истинный огонь. Виша встреча с серыми хищниками, похоже, немного развлекла. Увы, но разойтись краями не выйдет. Золото жаль, вздохнул я и ударил по окружившей меня стае веером из огненных шаров. Такое нехитрое действие практически обнулило мой резервуар, но оно того стоило. Со стороны сложилось впечатление, что от меня прокатилась волна огня, и волки бросились в рассыпную. Не сказать, что я нанес им сильный ущерб, обожженные носы и шерсть не в счет, но природный страх перед огнем оказался сильнее. Не дрогнул лишь вожак. Он припал к земле и зарычал так, что у меня на затылке зашевелились волосы. Но как будто этого было мало, хищник окутался ледяной дымкой. «Сейчас прыгнет», — буднично предупредил Виш. «Посмотрим», — выдохнул я, тратя остатки резервуара на огненный щит. Вокруг меня вспыхнул кокон огня, и волк, перестав рычать, посмотрел мне в глаза. Казалось бы, меня должен был охватить ужас, лес, собачий холод, волчья стая с одаренным вожаком, но я не чувствовал страха.